Алла повесила трубку и чертыхнулась. В состоянии Ильи Гагина по-прежнему не намечалось изменений, а ей позарез надо было с ним поговорить. Нужно проверить выстроенную ею версию о похищении крови ангелов и убийстве Дмитрия Гагина, и пока что только Илья может подтвердить ее или опровергнуть. Она встала, чтобы размять ноги, и подошла к пластиковой доске, на которой, как на витрине, располагалось все дело Гагина. Фотографии, выделенные разными цветами основные направления расследования, а в отдельную графу она вынесла телефоны и адреса всех, с кем они уже общались или должны были встретиться, чтобы долго не искать. Эта доска легко закрывалась экраном, если бы в кабинете оказался человек непосвященный. Алла немедленно задвинула бы экран, лишая вторженца возможности увидеть то, что не предназначалось для его глаз. Центральное место на доске занимали снимки Гагина, его сестры, сына и племянника. Чуть ниже разместились бывшая жена Гагина-младшего и Елена Тимченко с сожителем. Остальные шли списком без фото. В дверь постучали. «Можно, Алла Гурьевна?» В проем просунулась голова Дамира Ахметова. «Да-да, заходите», — махнула рукой Алла, приглашая опера внутрь. «Что-то вы долгонько, я уже вся изнервничалась. А мне особо нечем вас порадовать», — вздохнул Дамир, устраиваясь на стуле напротив Аллы. «Вам удалось встретиться с Бубриковым? Он что, отказался говорить?» «Да нет, не отказался. Представился он, Алла Гурьевна». «Как? Когда? Неделю назад, представляете?» «Причина? Тубик. Обычное дело». «Бобриков умер от туберкулеза?» «Ну да, вернее, причина смерти — спонтанный пневмоторакс. Но он же не один был в камере, что, никто ничего не заметил?» «Заметили, но дежурного почему-то не оказалось на месте. Все произошло очень быстро, когда все-таки спохватились, было уже поздно. Парень помер в лазарете через несколько минут». «Значит, и эта ниточка оборвалась», — расстроилась Алла, отбросив обкусанный карандаш и откинувшись на спинку кресла. «Да что же это за невезение такое?» «Ну, не совсем, Алла Гурьевна», — загадочно возразил Дамир. «Выкладывайте немедленно, а то у меня начнется приступ черной меланхолии. Я поговорил с начальником колонии, и мы вместе проверили журнал посещений. Гагин навещал покойного. Правда, всего один раз, незадолго до гибели». «Интересно», — встрепенулась Алла, начиная думать, что все еще может обернуться не так уж плохо. «У начальника есть предположение, зачем он к нему приходил?» «Нет, разумеется. Зато я поболтал с неким Олегом Кумаевым, сидевшим в одной камере с искомым Бобриковым». «Очень предусмотрительно с вашей стороны», — обрадовалась Алла. «Он что-нибудь рассказал? Ну, доподлинно ему мало что известно, но если склеить скудные фрагменты информации, можно воссоздать более или менее полную картину. Дело в том, что Бобрикова в последний раз посадили после драки с тяжкими телесными. Были и другие ходки». «О, он сиделец со стажем, Алла Гурьевна. Но в тот раз попался как-то глупо». «Вы предполагаете, что все не просто так?» «Судя по всему, нет. Пару раз Бобриков сболтнул сокамернику, что у него, дескать, имеется бесценная вещичка, продав которую, он обеспечит себе безбедное существование до конца жизни». «Занятно. А откуда у него эта самая вещичка?» «Из того, что удалось выудить из Кумаева, могу сделать предположение. Я проверил, когда именно сел Бобриков. В то время в Питере произошло громкое убийство с ограблением богатой хаты». «Кого убили?» «Да вы должны помнить, Алла Гурьевна, Леонида Свирского, известного коллекционера антиквариата». «Да-да, как же помню. В квартире обнаружили три трупа — хозяина, его любовницы и домработницы. А через два дня Бобрикова приземлили за совсем другое, гораздо менее тяжкое преступление». «Вы считаете, он специально это подстроил, чтобы не отвечать за убийство и ограбление? Думаете, он один способен был провернуть такое?» «Скорее всего, не один, но нас это сейчас не интересует. Кстати, дело Свирского зависло, потому что никого так и не нашли, я проверил. Но вы правы. Я лично считаю, Бобриков стибрил на месте убийства что-то ценное. Например, чертовски ценный красный бриллиант. Типа того. Разумеется, в списке похищенного кровь ангелов не значился. Сдается мне, не он один». «Верно, Алла Гурьевна. Коллекционеры — народ мутный. Если к ним попадает что-то с темной историей и кровавым следом, они не слишком-то распространяются об этом. Официально из квартиры вынесли картины. Дорогие серебряные статуэтки, посуду, золотые столовые приборы и ювелирные украшения, принадлежавшие покойной жене антиквара». «Так-так, что же мы имеем? Бубриков с подельниками грабит дорогую хату и прибирает к рукам, помимо прочего, бесценный бриллиант. Так как имело место душегубство, ему грозила весьма серьезная статья. Наш друг решил перекрыть ее и устроил драку, чтобы присесть ненадолго. «Вот только неувязочка вышла, Алла Гурьевна», — перебил Аллу Ахметов. «Один из участников драки скончался в больничке. И Бобрикова обвинили в непредумышленном. Значит, все-таки убийство. Адвокат был отличный, и ему дали 3 года в Тосно. Через год открылся туберкулез, а мы с вами в курсе, как лечат в колониях». «Ну да». Итак, Бобриков сел по более легкой статье, заболел и, видимо, понимал, что ему уже из-за решетки не выбраться. Из родичей у него на воле осталась только бабка, и он, полагаю, решил совершить единственный в своей никчемной жизни хороший поступок и позаботиться о ее комфортной старости. Кумаев не знает подробностей, но слышал, что сокамерник ищет выходы на кого-то, кто может купить очень дорогую ювелирку, и, как мы подозреваем, нашел. А бабуля по наводке внучка связалась с Гагиным, подхватила Алла. Тот, само собой, простотой ума не отличался и решил лично проверить сведения. Вот зачем он приезжал в колонию. Скорее всего, Бобриков рассказал Аничевой, как найти то, что он припрятал, а она вскрыла тайник и передала вещичку Гагину в обмен на спокойную жизнь в частном и очень дорогом доме престарелых. Интересно, как клиенты Гагина узнали, что бриллиант находится в Питере? Специалист, с которым консультировалась наша коллега, утверждает, что большинство ювелиров и вовсе считает кровь ангелов мифом. «Мы даже не знаем, что было раньше, яйцо или курица, как говорится», — вздохнула Алла. «Пошел ли слух о камне от Бобрикова, или о нем стало известно раньше, когда антиквар, предположительно владевший им, был еще жив? Только мне кажется, что квартира коллекционера могла приглянуться кому-то поумнее да пообразованнее непутевого внука Аничевой». «Думаете, его с подельниками наняли для серьезного дела?» «Да, только вот все обернулось мокрухой. Мужики испугались и разбежались кто куда, а Бобриков расположился в колонии, уверенный в том, что находится в безопасности. То есть грабители могли нанять с целью хищения именно крови ангелов? Как вариант. Но, боюсь, этого нам уже никогда не раскопать. Однако я доподлинно знаю одно. Когда вещь вроде такого бриллианта появляется в каком-либо месте, скрыть это от всех абсолютно невозможно. Кто-то всегда что-то видел, знает или догадывается о чем-то. «У камушка кровавая история», — напомнил Дамир. «И, похоже, доля правды в ней есть. Все, кто им владел, умерли не своей смертью». «Ну, про всех мы не в курсе», — усмехнулась Алла. «С другой стороны, практически у каждого из известных сокровищ темная и богатая на кровавые события история. Вот только, к сожалению, Дамир, все, что мы тут обсуждаем, яйца выеденного не стоит, если не удастся расколоть бабку». «Из всех ныне живущих она единственная, кто видел кровь ангелов своими глазами и даже, скорее всего, держала в руках. Кроме убийцы Гагина. Да, кроме него, конечно же. Так что, Алла Гурьевна, мне снова ехать в дом престарелых? Подождите полчасика, ладно? Я закончу бумажную волокиту и поедем вместе. Может, статься, а ничего будет более откровенно с женщиной».